Несколько жизненных зарисовок. Я заехала за ней домой, чтобы на этот раз отправиться в Обнинск, куда ее пригласили выступать на Рождество в январе 1995 года. Наш начавшийся дома диалог продолжился затем в машине. Вырулив из арбатских дворов и переулков на Киевское шоссе, Рафик легко помчал нас вдоль заснеженного зимнего леса. В Обнинске Аллу Баянову уже заждались. Концерт был отложен на неделю из-за жесточайшего бронхита, почти полностью лишившего ее голоса. «Алла Николаевна, где же вы так сильно простудились?» «Все из-за смены климата. Представьте себе. 18 декабря Ростов-на-Дону, 20-го Владикавказ, оттуда Вадлер, и везде полный аншлаг и успех». А перед самым Новым годом из такого теплого Адлера я прилетела в Санкт-Петербург. Вышла на трап без шубы, а меня чуть не сбил с ног холодный северный ветер с пургой. На следующий день концерт, а я уже чувствую тяжесть в груди. Еду на концерт, а внутри поет гармонь. Но я решила, нет, я должна петь, ведь люди ждут. Но я не спела, я прокаркала. Я сказала фразу: «Ни одна певица мира не вышла бы на моем месте». Петербургская публика была бесконечно ласкова и добра, за что я ей очень благодарна. Из зала кричали: «Алла Николаевна, пойте только то, что вам полегче». А некоторые артисты, я знаю, даже с конъюнктивитом не выходят на сцену. 3 января Алла Николаевна вернулась в Москву, 10 дней совсем не могла говорить, и рождественский концерт вынуждена была отложить на неделю. Но, едва успев оправиться, на Старый Новый год уже отправилась в Минск. «Я должна петь, ведь люди ждут». «Вчера только приехала из Минска, а сегодня мы едем в Обнинск». Я привела только один маленький отрывок из жизни певицы. Но сколько подобных дней в ее 60-летней творческой деятельности? «Алла Николаевна, что вам помогает такое выдерживать?» — спрашиваю я. Ответ после секундного размышления был очень краток. «Профессионализм». И вновь ее голос звучал в полную силу. И вновь публика неистовствовала, лица улыбались, руки бурно аплодировали, души зажигались. Красивая, сияющая, искренняя, до самой глубины. Она выходит к людям, как к своим близким друзьям. Она естественна, как дыхание, не позирует, не боится спуститься с Олимпа. Каждый жест оправдан внутренним переживанием. Поздним вечером мы, наполненные только что пережитым, возвращаемся в Москву, и невольно продолжается интересный разговор. «Скажите, Алла Николаевна, как вам удается так легко и быстро зажечь зал? Что это за сила такая? Колдовство, чары, магия?» «Магия? Не знаю. Тут вся моя душа. Я искусственно ничего на сцене не придумываю. Не стараюсь понравиться зрителям, я их просто люблю. Все, что я пережила, что впитала в себя за долгие годы, я именно это вливаю в людей. Я вам могу открыть один секрет романса. Мы встречаем там свою жизнь, свои желания и чувства, все происходившее когда-то с нами. Именно это так завораживает публику. Я со сцены всегда чувствую, как она заворожена, как я овладела залом, и это еще больше придает мне сил. Может быть, мое исполнение романса отличается от других исполнений? Есть случаи, когда даже приступы астмы снимаются после моего выступления. Вот и получается, как вы говорите, магия». Также эта магия жила в творчестве Вертинского, Комиссаржевской, Шаляпина. Я бы могла много имен назвать. И у нас в стране сейчас есть несколько таких среди певцов. Ведь не я же одна обладаю этим счастьем, данным природой при рождении, потому что с этим рождаешься, а потом через творчество это все без остатка отдаешь людям. В своем творчестве, так же, как и в жизни, я люблю многообразие. Цыганская песня, романс, эстрада. Не сочтите меня девушкой безграмотной, но я вам скажу, что считаю романс даже выше оперы. В опере у героини есть партнер, есть хор, есть уходы и выходы артистов, есть большой оркестр, речитативы, потом в конце умирают и все. А в романсе исполнитель один 3 часа на сцене, ему ничто не помогает. В романсе мы находим самих себя, находим свои собственные чувства, поэтому романс нам так близок, и мы все вновь и вновь возвращаемся к нему. Алла Николаевна, а вы переживали когда-нибудь так называемую звездную болезнь? Ой, я терпеть этого не могу. Хотя знаю, почти все артисты через это проходят, они просто пьянеют от успеха. А у меня так. Я люблю людей. И эта любовь, как бумеранг, возвращается ко мне обратно. У меня друзей полстраны. И если я умру, то умру от любви людей. Часто со мной повторяется один и тот же смешной эпизод. Когда я просто подношу на концерте цветы кому-нибудь из своих коллег, начинается шквал оваций. Все скандируют и требуют, чтобы я тут же немедленно пела. Может быть, это показатель истинно народной артистки не по званию, а по существу? Может быть. А кого вы любите из певцов? Есть певцы, это те, кто имеет голос и хорошо поет, и есть исполнители, такие как Утесов, Бернес, Шульженко, Жюльет Греко. Они песню исполняют, и даже если нет особенного голоса, выражают ее душой. Это природный дар. А вот, например, Эдит Пиаф. Это уже высший класс. Соединение певца и исполнителя, что бывает нечасто. «А какие у вас любимые романсовые певицы?» — не отставала я. Ирина Чмыхова, русская, живущая сейчас в Болгарии. Из наших — Нани Бригвадзе. У нее удивительно нежный тембр, и есть особый шарм в ее грузинском акценте. Считаю тембр выше голоса, и из певцов очень люблю Кобзона именно за красоту тембра. Слушать Баянову можно бесконечно. Она умна, точна, остроумна. Об ее интуиции можно сказать, что она видит на 6 метров под землей. Мы подъезжаем к району Арбата, прощаемся возле ее дома. Я оглядываюсь. Неторопливой, величественной походкой, прижав к себе букеты цветов, в меховой шубе, наподобие мантии, спускающейся к серебряным туфлям, она направляется к подъезду в окружении своих друзей. На миг показалось, как эта королева со своей свитой вдруг оказалась в этом обычном, давно не видевшем дворника, заснеженном московском дворе. А на стене дома возле подъезда огромными синими буквами, несмываемой краской, написан ее адрес. Написан на все времена. Я уже знала. Это помог сделать художник, чтобы облегчить многочисленным гостям Аллы Баяновой со всех концов страны поиски ее дома, приюта, который она наконец-то обрела здесь, у себя на родине, в самом сердце старой Москвы.